Глава 19. Подготовка к покушению. Революционер, который не хочет лицемерить, не может отказаться от смертной казни. Ссылаются на декреты, отменяющие смертную казнь. Но плох тот революционер, который в момент острой борьбы останавливается перед незыблемостью закона. Законы в переходное время имеют временное значение. И если закон препятствует развитию революции, он отменяется или исправляется. В. И. Ленин. На следующий день Керенский встретился с Юскевичем. Как прошла операция? Потерь и задержанных милиции нет? Задержанных нет, а потери есть. Трое убитых и двое легко раненых. Деньги всем выдал. Сейчас залечивают раны. Прекрасно. Я ожидал гораздо худшего результата. Значит, пока пусть лечится. И для вас теперь есть следующее задание. Оно будет посерьезнее предыдущего. Вам надо убрать вот этих двух людей. И Керенский выложил перед Юскевичем две фотографии, которые нашел и вырезал лично из разных газет. Красковский взял со стола вырезки и стал их внимательно рассматривать. Это Абрам Гоц, что является правой рукой Бориса Савенкова? Именно так. Юскевич нахмурился. «Вы на что меня подбиваете? На противостояние с боевой группой эсеров? Да они вычислят меня на раз и сразу ликвидируют». «Не надо так волноваться, Николай Максимович. Этот вопрос можно решить спокойно, если вы готовы идти до конца». «Да, собственно, куда уж теперь вам деться? Вы это знали, когда согласились, потому и нет никакого смысла вставать в позу». Я иду на риск, вы идете на риск. Ставка у всех одна. Наша собственная жизнь. Поэтому давайте продолжим. Юскевич Красковский неохотно взял в руки следующее фото. А этого я не знаю. Он провел рукой по густым пшеничным усам. Не знаю такого, повторил он и положил фото обратно на стол. Ничего страшного. Я вам скажу его фамилию. Это большевик Стеклов. Он же Нахамкис. Его надо устранить через 2 дня после того, как вы уберете Гоца. И учтите, послезавтра я уеду на фронт. И вам предстоит все эти вопросы решать самому. Вот деньги. И Керенский, расстегнув пальто, достал из внутреннего кармана толстую пачку купюр. Этого с лихвой хватит, чтобы дать исполнителям. И вы не окажетесь в накладе. Здесь очень приличная сумма. Юскевич взял пачку, пролистал ее и положил в ящик стола. «Хорошо, я согласен. А вы бежите, да?» «Нет, но мое участие во всем этом было бы нежелательно. Кроме того, искать убийцу будет достаточно проблематично. И вот почему. У вас будет мало времени на подготовку операции, всего 3 дня. На 4-й вы должны устранить Гоца, а через 2 дня – Стеклова. Конечно, эсеры будут копать землю, искать, кто это сделал и зачем. Советую вам в этом случае оставить некие намеки на то, что это сделали большевики и их Красная Гвардия. В общем, как получится, подумайте. Полагаю, это несложно. Исполнитель должен быть один, но весьма решителен и мотивирован к убийству. Поиск и сопровождение Гоца лучше проводить вам лично или привлечь кого-нибудь из бывших филеров. Но следить, чтобы это было сделано аккуратно. Убийца должен быть выведен в то место, где Гоц будет однозначно. Осечки быть не должно. Вооружите его 2 пистолетами. А лучше сделайте обрез охотничьего ружья. И пусть это будет двустволка, чтобы наверняка. После совершения акции спрячьте этого человека и выпустите уже на Стеклова. Его надо убить из револьвера. И напоследок кинуть бомбу. Но сначала гарантированно застрелить, а потом уже кинуть бомбу. И никак не наоборот. Если и здесь все пройдет гладко, убийцу нужно убрать. Наймите любого другого уголовника, можно женщину. Лучший способ – это отравить или задушить во сне. По приезду с фронта я с вами встречусь, и мы обсудим уже широкомасштабное выступление ваших отрядов. Но до этого нам все еще надо будет дожить. Юскевич все это время удивленно слушал Керенского, а потом произнес: «Вы очень жестокий и решительный человек. Возможно, я предусмотрительный, а не жестокий, и лучше подстраховаться от всех случайностей. Вы ведь не хотите погибнуть из-за того, что вас предадут. А тот контингент, с которым вы имеете дело, по-другому и не умеет. А кроме того, вы еще не поняли, что мирная фаза борьбы за власть уже окончена, и мы перешли к горячей фазе. А здесь кто сильнее, тот и прав. Кто решительнее, тот и сильнее. Кто сильнее, тот жесток. Кто отдает себе отчет в выборе средств и цели, тот и победит. Все старо, как этот мир, не более чем. Вы готовы? Юскевич еще некоторое время молчал, мучительно обдумывая свое решение и способ его выполнения. Наконец, все вопросы у него в голове улеглись, и он ответил. «Да, я готов. Не сомневайтесь, все сделаю как надо. И я могу вас попросить?» «Да, о чем?» «Вы дадите мне официальную должность в своем министерстве после того, как я выполню ряд ваших задач?» «Да, только не в Петрограде или Москве. Лучше это сделать подальше от столицы, например, в Харькове или Кишиневе. И вам спокойнее, и мне». «Отлично!» – обрадовался Юскевич. «Тогда все сделаем!» Керенский кивнул головой и быстро вышел из съемной квартиры. Уже без опаски он приехал к управлению Совета общественной безопасности, СОБА. Нашел в нем Брюна, вызвал Климовича, который со своим бюро, БОП, находился пока здесь же и приступил к разговору. «Господа, я вас собрал по следующему вопросу. На днях я уезжаю на фронт. Мне следует знакомиться с текущим положением дел непосредственно в окопах. Вам же я оставляю на попечение борьбу с преступностью. Я понимаю, что силы еще не те, но надо провести несколько показательных акций с разгромом воровских малин и пунктов марафетчиков. Особое внимание прошу обратить на китайцев. Их надо прижать, но не до конца, а дать возможность попросить нашего покровительства. Второй вопрос. Прошу вас обратить внимание на Юскевича Красковского. Нужно отслеживать его самого и его контакты, но скрытно, после чего доложить мне. Он находится на перекрестке интересов, и от его отношения зависит определенный расклад межпартийной борьбы за власть. Это касается и меня. Возможно, мне будет угрожать опасность, и вам надо иметь это в виду. Если вы не хотите остаться снова один на один с революционерами, поверьте моему слову, остальные еще хуже, чем я, и вы ничего от предательства не выиграете». Генералы Климович и Брюн, внимательно смотревшие на Керенского, переглянулись. И Климович негромко, но очень твердо произнес. «Мы не институтки, чтобы менять свои взгляды. Тот, кто играет в подковерные игры, давно уже проиграл или проиграет в будущем. Мы уже дали возможность власти уйти из наших рук и подвели своего государя. Второго шанса вернуть свой статус и долг императору у нас не будет. Вы не настроены против Николая II, и вам не нужно строить социализм прямо здесь и сейчас. А для нас пока достаточно и этого. Об остальном вы можете не волноваться. Мы уже давно отслеживаем и вас, и всех лиц, с которыми вы иногда общаетесь. И мы с моим другом поражены кругом вашей деятельности. Говорю вам как есть, и прошу извинить нас за это. Но по-другому мы поступить не могли». Керенский опешил. Нет, он не доверял своим подчиненным, нанятым за освобождение из тюрьмы и обещание власти. Но вот чтобы так сразу и следить за ним. А он-то дурак, считал себя супермужчиной, интриганом и прожженным политиканом, а оказался обычным лохом, если не сказать хуже. Этим господам, получив в свои руки деньги и возможности, ничего не стоило уничтожить его физически или подбросить любую информацию о нем партийным коллегам. И тогда карьера Керенского на этом и закончилась бы, а возможно вместе с жизнью. По всей видимости, оба генерала понимали, что такими действиями они ничего не изменят, и самодержавие не возродят, и свой прежний статус не вернут. Керенский замолчал, уставившись в одну точку на столе. Лоб его мгновенно вспотел, и в горле застрял твердый ком страха. Через минуту он смог взять себя в руки и посмотрел на Климовича. «Вы решили играть на чистоту? Мы не играем, мы живем и служим. Не вам и не императору, как до вас. Мы служим государству. Мы были самоуверенны и слепы. Но это не убирает здравомыслия. Пока вы бьетесь за государство, и неважно, как оно будет называться, республикой или империей, мы будем с вами. А когда вы измените свое отношение, мы просто исчезнем из вашей жизни, так как наши пути разойдутся. Но предавать не будем. Это уже потеряет всякий смысл. Керенский посмотрел прямо в глаза Климовичу, а потом Брюну, и, опустив голову, замолчал на долгую минуту. Тысячи мыслей промелькнули за это время, и тысячи ситуаций возникли и растаяли в его воображении. «Хорошо, будем считать, что вы меня подстраховывали, и я под вашей защитой». «Так и есть», — ответил Климович. «Мы можем дать вам надежного человека или двух в качестве телохранителей, но это будет слишком заметно. Пока обстоятельства благоприятствуют вам, необходимости в этом нет. Но на будущее вам надо менять свою охрану. Ваша вызывает спорное впечатление». «Хорошо, я понял вас. Тогда до встречи после моей поездки с фронта». И Керенский, крепко пожав руки обоим бывшим генералам, вышел из кабинета. Из управления СОБа он заехал в типографию к Модесту. На этот раз тот оказался на месте и активно верстал очередной листок «Гласа народа». «Работаете?» — насмешливо обратился к нему Керенский. «Да-да, не извольте сомневаться. Я очень понятливый, и мне всегда хватает одного раза, чтобы все для себя понять». «Прекрасно. Я уезжаю на несколько дней, но мне нужно держать с вами связь. Мне нужен номер телефона, чтобы я с вами мог связаться в случае непредвиденных обстоятельств или известий, чтобы держать руку на пульсе нашей прессы». «Да-да, конечно, конечно. Я сейчас узнаю номер телефона типографии и всегда буду здесь, скажем, с 9 до 10 утра и с 15 до 17 дня, чтобы вы меня могли застать всенепременно». «Хорошо». Апоксин сбегал в другое помещение, где располагался телефонный аппарат, узнал его номер, записал на газетном обрывке и вручил Керенскому. «Прекрасно. Как покупают газету?» «Очень хорошо. Я даже не ожидал, что так будет. Но мы пока не можем перейти на самоокупаемость, потому как я нанял самого лучшего фотографа и художника и плачу нескольким наиболее активным корреспондентам. Пока можете не волноваться, я поддержу вас деньгами, но дальше вы сами». И Керенский полез во внутренний карман, чтобы достать пачку крупных купюр. Получив деньги, Модест быстро их пересчитал, и его лицо озарила довольная улыбка. «Я ценю вашу щедрость и заботу, господин министр. Все будет сделано, как вы и велите». Керенский кивнул головой и, развернувшись, вышел из типографии. Путь его лежал снова в министерство, где осталось полно работы. Была у него мысль заскочить к Нине Оболенской, но он решительно отбросил ее. Если уж за ним следили, причем даже свои, то не стоит подвергать неприятностям невинную девушку со своими посещениями. Стоит заехать к ней во второй раз, но это сразу же сочтут не за случайность, а за преднамеренность. И вот уже есть заложник и рычаг давления на него. Рано еще, он слишком слаб. Тогда зачем душу травить? Все еще оставался нерешенным вопрос с Кронштадтом. Необходимо поехать к ним завтра, провентилировать настроение. А сейчас нужно было посетить Корнилова. Но Керенскому очень не хотелось этого делать. И он решил отправиться пока к начальнику генерального штаба. Подъехавшая машина быстро доставила его на Дворцовую площадь. Войдя в арку, Керенский проследовал к главному входу. Здесь его встретил дежурный офицер. «Чем могу служить?» «Я Керенский. Мне нужно к начальнику штаба. Генерал-лейтенанту Минуту Виктору Николаевичу». Керенский сверился по бумажке, правильно ли он назвал имя и отчество. «Прошу вас обождать 2 минуты». И дежурный офицер позвонил старшему офицеру наряда, стал ожидать от него известий. Наконец все разрешилось, и Керенский в сопровождении юнкера отправился на 3-й этаж генерал-лейтенанту Минуту. Генерал оказался мужчиной выше среднего роста, немного полноватым, с длинными усами и проницательными веселыми глазами. «С чем пожаловали, товарищ министр?» Керенский, изобразив на лице дежурную улыбку, ответил с чрезвычайным радушием. «Вот собираюсь в войска, то бишь на фронт, поддержать солдат и офицеров в их нелегком труде. Увидеть собственными глазами то, что происходит на полевых позициях. Провести митинг, поговорить со всеми категориями военнослужащих. Узнать их нужды, чаяния и прочее. Окажите содействие мне в этом». Минут вышел из-за стола и с большим почтением пожал Керенскому руку. «Вот настоящие мужчины! Вот настоящие патриоты!» — с пафосом воскликнул он. «Я всеми силами за это ваше решение. Куда бы вы хотели направиться? На Северо-Западный фронт, как наиболее ближайший. Вы ведь понимаете, что мне нельзя надолго отлучаться из столицы. Вечные дела революции и борьба за свободу требует моего постоянного присутствия. Я прекрасно вас понимаю. Мы всей душой за новый строй. Армия только приветствует республику. Я сейчас выпишу вам все необходимые документы и оформлю штабной вагон и охрану». «Да, это не помешает. Спасибо». Керенский с интересом оценивал генерала. По словам, жестам и биографии, которую нашел для него Гальперн, было ясно, что данный товарищ был типичным администратором, военным администратором. Он казался политически наивным и не полностью понимал всю глубину тех преобразований, которые уже затронули государство и армию. Или осознавал, но не рисковал плыть против течения. Так было даже лучше. А вот администратором он был способным, а значит, стоило к нему хорошо присмотреться. Ведь войсковые операции – это не просто атака или оборона. Это целая система самых разнообразных действий тыла. Можно было использовать этого генерала в будущем. Через полчаса взаимных благодарственных эпитетов Керенский наконец-то вырвался из цепких рук генерала и уже с чистой совестью и с документами в кармане отправился обратно в министерство. Оказавшись в кабинете, он с интересом стал листать свежие газеты. Хотелось узнать, что в них пишут об апрельских тезисах Ленина. Мнения были совершенно разные, от хвалебно восторженных до откровенно язвительных. Особенно интересной и ехидной была статья, напечатанная в рабочей газете «Единство», издававшейся Плехановым. Статья называлась «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен». Статья в высшей степени интересна, хоть и короткая. В ней репортер назвал апрельские тезисы бредовыми. Ленин же в газете «Правда» возразил на это так. «Плеханов в своей газете назвал мою речь бредовой. Очень хорошо, господин Плеханов. Но посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недогадливы в своей полемике. Если я 2 часа говорил бредовую речь, как же терпели бред сотни слушателей? Не кругло, совсем не кругло у вас выходит». Ответ Плеханова был еще более интересным. Читатели «Правды» не сообразили, что неуклюжестью, недогадливостью и неловкостью отличается именно он, Ленин. Признаюсь, логика Ленина мне нравится больше, чем логика людей, признающих безответственность совокупного мордобоя. Однако его логичность есть именно логичность человека, ведущего свои рассуждения в том психическом состоянии, которое было охарактеризовано в палате номер 6 Чехова в словах Поприщева. «Числа не помню, месяца тоже не было. Было черт знает что такое. Война является грабительской, империалистической войной со стороны России. А как дело обстоит со стороны Германии? Об этом у Ленина не сказано ничего». И в конце статьи о ленинских тезисах Плехановым был сделан вывод. Русская армия и русский пролетариат не забудут, что если эта безумная и крайне вредная попытка не встретит немедленного, энергичного и сурового отпора с их стороны, то она с корнем вырвет молодое и нежное дерево нашей политической свободы. Прочитав статью, Керенский лишь усмехнулся. Не убавить, не прибавить. Как в воду глядел. Вот он истинный слог марксиста, поднаторевшего в словесных баталиях. Изучать остальные издания сил больше не было. И Керенский так и уснул с газетой на коленях, даже не раздевшись.